«Не спать, Дрёмин!» — скомандовал Фомичев. Вздрогнув на стуле, я уселся поудобнее. Следователь выжидающе смотрел на меня, постукивая колпачком ручки по клавиатуре своего рабочего компьютера. «Молчать можем тут с тобой долго», — предупредил он. «Улики неопровержимые». Зазвонил телефон. Следователь молча снял трубку и послушал, затем буркнул. «Отлично, занесите». Я в очередной раз бегло просмотрел протокол задержания. Меня схватили на основании свидетельских показаний и обнаружения на месте убийства бумажника с моими водительскими правами и банковскими картами. Исходя из номеров, упомянутых в мотивах задержания статей, подозрения мне выдвигали в причастности к убийству двух и более лиц, а также к похищению несовершеннолетнего. Никаких имен этот документ не требовал, но было и так понятно. Речь шла о семье Лобычевых. Быстро же они, прошло всего около часа-двух, это и удивляло больше всего. «Сотрудничать, стало быть, не желаем», — уточнил Фомичев. Постучали в дверь. «Да-да», — пригласил следователь. Вошла Вержбицкая. «Сергей Борисович, разрешите?» — начала она. Он скривился от напускной формальности и махнул рукой. «Входи, Арин», — сказал Фомичев и взглянул на меня. «Подозреваемый не против». Прозвучало как утверждение, а не вопрос. Но я автоматически пожал плечами. Было уже все равно, кто находился в кабинете и что они говорили. Куда больше меня волновала опасность, исходящая от песочника и его мимесисов. А ведь я о них не мог даже и слова сказать. Сразу бы упекли в психушку и обкололи транквилизаторами, не позволив предоставить ни одного доказательства своей правоты. «Ты что же, подонок, наделал?» — спросила севшая сбоку от меня Вержбицкая. «Зачем? Где моя племянница?» «Это не я, а ее бывший муж», — ответил я. «Вот мне заранее приготовленная соломка и пригодилась». Арина и Сергей переглянулись. «Какой еще нахер муж?» — рявкнула Вержбицкая. «Куда ты дел Милу?» Фомичев жестом заставил ее успокоиться. «Ну так как дело было?» — спросил он у меня. Я утром пришел к Лобычевой поговорить о внезапном возвращении дочери, ответил я, следуя своему плану. «Статью про них пишу». Дверь открыл Федор и схватил меня. Мы начали бороться, у меня в кармане розжиг лежал, купил его для шашлыков. Ну и выплеснул в него, а на кухне он на плиту упал и загорелся. Варвара и Алиса уже мертвы были. Пожарных вызвали соседи без меня. Ну, я вот на работу и теперь у вас». Следователь снял трубку телефонного аппарата. «Дежурный, говорит Фомичев», — протараторил он. «От МЧС данные по смертям в пожаре на генерала Павлова поступали?» «То есть как?» — сорвалось с моих губ. «Я больше ничего не совершал. Была только самооборона». «Да, а Лариных, Игнашкиных и Полуных ты тоже из самообороны застрелил?» — усмехнулся Фомичев. «Игнашкины, наверное, очень опасно храпели в постели». «Застрелил?» — удивился я. «Из чего? Я и стрелять-то не умею. Игнашкины и эти остальные, кто это вообще? Не знаю таких». «Родители пропавших детей», — ответил следователь. «Узнаешь?» Он достал из верхнего ящика пластиковый пакет, внутри которого в раскрытом виде лежал бумажник. С водительского удостоверения на меня глядело мое фото. «Откуда он у вас?» «Ты потерял его, когда пытался убить Ряскина». «Впервые про такого слышу». «Станислав Демидович, а можете задрать толстовку?» Покивав, вдруг спросил Сергей. Скрывать мне было нечего. Хоть и не понимал, зачем это нужно, встал и приподнял худи вместе с футболкой где-то до пупка. Следователь и пресс-сек склонились, изучая мой поврежденный блесной и ударом Феди бок. «Ну вот», — довольно хмыкнул Фомичев, «вы стрельнули в Ряскина из своего Вальтера, а он вам из рыболовного арбалета прямо в бочину угодил. Если бы не унесли гарпун с собой, мы бы и ваши ДНК уже получили». В совпадение не верилось. Вальтер находился дома у Штази. Тот убивал родителей пропавших, чтобы лишить подменышей места, в которое они могли возвращаться. Да разве это бы остановило песочника от отправки мимесисов? Получалось мое задержание странное стечение обстоятельств? Или Альберт намеренно меня подставлял? Откуда-то же взялся мой бумажник на месте нападения? И тут я вспомнил, насколько настойчиво хватал меня Кох, выпроваживая за дверь после того, как отправил убивать подменыша Алисы. «А когда на Рязкина напали?» — спросил я. «Да, похоже, незадолго до того, как ты заявился к Лобачевой», — ответил следователь. «Еще Пименов видел похитителя ребенка, но по фото твоему сказал, не похож». «Это потому, что похищение малолетнего пиромана произошло 27-го, а Дремина тогда осы покусали. Сама его еле узнала», — вставила Вержбицкая. «Вот почему горели уши», — проронил я. «Уши» — одно из неофициальных названий Дома Советов в Калининграде. В день, подстроенной Шаховым пропажи Даши, песочник совершил настоящее похищение. Он забрал парня-пиромана. А на утро 28 июля в подвале Дома Советов произошло возгорание. Его сделал тот самый парень с раздвоенным подбородком, которого я видел на 10-м этаже. «Чьи уши горели?» — переспросила Арина Львовна. В дверь снова постучали. Одетый в камуфляж следователь без слов передал Фомичеву что-то. Тот положил полученное рядом с небольшим свертком и склонился над предметами. «Понадобится экспертиза для подтверждения, но могу уже сейчас сказать, что они идентичны», — проговорил он, пододвигая мне две гильзы в небольших пакетиках. «Одна с места убийства, а вторая из кармана вашего пиджака». Не сразу догадался, когда Штази мог залезть ко мне в карманы, кроме последней встречи, но осознав, что гильза как раз и оказалась тем твердым нечто, которое нащупал через подкладку, вспомнил. Пока я заряжал кнопочный телефон в комнате, чтобы позвонить Лобычевой от имени Елисеева, Альберт оставался с моим пиджаком на кухне, а после лично передавал его мне в руки. Мотивы Коха для меня оставались неясны. На песочного человека он как-то не тянул. Да и к чему сеятелю пистолет? Если бы сам не побывал в закулисье и не вывел оттуда Ярика, мог бы подумать, что никакого песочника и вовсе не существовало. Ведь абсолютно все, что мне о нем было известно, я услышал от Штази. Внезапно Вержбицкая подлетела ко мне и наотмашь впечатала пощечину. Вышла вскользь. Скорее унизительно, чем больно. Сергей запоздало ее оттащил. «Арина, спокойно», — умиротворял он. «Ты чего сорвалась?» Она еще некоторое время порывалась атаковать, но потом сдалась. «Парни диск смогли запустить», — выдохнула она. «У Лобычевой стояли камеры в доме». С этими словами она передала телефон Фомичеву. Тот около минуты смотрел с беспристрастным лицом, а затем поднял взгляд поверх мобильника на меня. «Думаю, вы знаете, что я только что увидел», — сказал он. «Хотите полюбоваться?» Я мотнул головой. Мысленно проклинал свою беспечность. Даже не задумался над тем, что после пропажи дочери Варвара могла восстановить видеонаблюдение. Но он все равно показал. Из-под потолка в углу над окном камера снимала комнату Алисы. В самом ее центре я держал над полом бьющуюся в коротких судорогах девочку. Этого я не ожидал. Был готов увидеть нападение на Лобучеву или драку с Федором, но никак не подменыша. Его не должно быть видно на камерах. Неужели я убил настоящую Алису? Это тоже казалось невозможным. Она погребена под слоем реголита на 6-м техническом этаже Дома Советов. Мое удивление не прошло мимо следователя. «Что, ты рассчитывал записаться на камере невидимкой?» — усмехнулся он. «Почти это я и думал. Только полагал, что видно не будет Алису. Раз уж она на 100% подменыш, получалось, мимесисы не отображались только при съемках на пленку. Цифровая технология отлично справлялась с их изображениями. Теперь я точно попал. И всем от этого станет только хуже. Песочного человека некому будет остановить». «Если с убийствами все теперь вырисовывается более-менее четко, то одного не могу понять. Каким образом ты умудрялся похищать детишек?» — поинтересовался Фомичев. «Ты ведь к ним тоже причастен». «Конечно, причастен», — «Да, урод!» — шипела Вержбицкая. «Девочка вон убежала. Ты с ней и расправился, да? И с моей милой то же самое сделал, сучара!» «Арина Львовна!» — повысил тон следователь. «Уймитесь, наконец, иначе попрошу вас уйти». Не став спорить, она опустилась обратно на стул, напоследок покрепче обматерив меня. Я не знал, какую игру затеял Кох, но испортить ему остаток жизни мне тоже было под силу. В самом удачном случае удалось бы не только поквитаться с ним, но и, возможно, даже спастись самому. «Знаю, что имеешь к ним отношение», — давил следователь. «Мы нашли у тебя целую банку черного песка и мобильник Алисы». «Детей похищал не я, и стрелял тоже не я. Я даже не умею, я вон только с Лобычевыми под угрозой смерти это сделал». «Кто же вам угрожает?» — спросил Фомичев. «Я не знаю имени, но у меня есть его телефон. И я могу его выманить», — продолжал на ходу выдумывать я. «У него есть тайное место, там спрятаны тела, и есть пока живые дети. Арина Львовна, Мила, по-моему, среди них». «Адрес?» — потребовал следователь. «Вы не сможете найти детей без меня». Поразмыслив немного, следователь передал мне мой смартфон, упакованный как вещественное доказательство. «Ладно», — сказал он, — «из пакета не вынимать. Назначай через 2 часа». Сенсор сквозь полиэтилен откликался неточно, поэтому не сразу удалось совершить вызов. Пошли гудки. «Громкая связь», — приказал Фомичев. Включив динамик, склонился над телефоном. «Алло?» — принял вызов Штази. «Я знаю, где его логово», — проговорил я, не здороваясь. «Дом Совета, 20-й этаж. Буду там через 2 часа». Кох сам сбросил вызов. «Что это было?» — ждал объяснений Фомичев. «Условный шифр. Я сказал ему, что получил деньги». «За что?» «Вы же следователь. Пораскиньте мозгами», — поддел я. «Он хирург, а я на побегушках». «Черная трансплантология», — ужаснулась Вержбицкая. «Вы даже не представляете, насколько черная». Фомичев уже стоял с трубкой в руках. «Говорит Фомичев, группа захвата к главному вестибюлю Дома Советов», — командовал он. «Приготовьте транспорт для подозреваемого».